Глава 15. «Кэти!» — удивленно воскликнул Дизи, увидев впереди девушку. «Это ты? Действительно ты?» Девушка в плотной военного цвета куртке и свободных штанах той же расцветки бесстрастно смотрела на голову орущего мужчину. В глазах ее, кроме усталости, ничего было не прочесть. Такая черта была присуща всем обитателям Стикса. Вечная усталость во взгляде. Она склонила голову к плечу и застыла в таком положении, не сводя глаз с Дизи. Ковбой понял, что выглядит не совсем хорошо. Абсолютно голый, с раскинутыми в стороны руками и орущий на прекрасное создание. Ситуация не самая красивая. Опомнившись, он прикрыл стыд ладонями и бочком стал отходить к своему шкафчику. Босые ноги шлепали по полу, и брутальности этот звук не придавал. Дизи готов был поклясться, что стоявшая перед ним девушка — никто иная, как та самая Кэти, ветеринар из той прошлой жизни. Прикрывшись распахнутой дверцей, ковбой быстро натянул брюки, не удосужившись даже толком вытереться полотенцем, прямо так, на мокрое тело. Одежда неприятно липла к ногам. С рубашкой было решено повременить. Словно подслушав его мысли, девушка произнесла мелодичным бархатным голосом. «Я врач. Мне сказали, что у тебя проблемы. Выходи из укрытия, герой. Только ширинку застегни, я не венеролог». Дизи откинул прочь смущение и шагнул навстречу девушке. Та, взяв его за плечи, решительно развернула пациента лицом к свету и, многозначительно хмыкнув, приступила к осмотру. Мельком оглядев многочисленные царапины и укусы, не придала им значения. Когда ее подвижные, на удивление сильные пальцы добрались до припухшей ключицы, Дизи сквозь зубы засипел. Больно. «Тихо, тихо», — поспешила девушка успокоить пациента. «Все не так плохо. Если боксировать сквазами не станешь, то через пару дней все в порядке будет. На руку не напрягать. С пьяными в баре армрестлингом не заниматься. А так-то все. Я тут не нужна. Выздоравливай». Она развернулась и уже сделала первый шаг, как вдруг ощутила на своем запястье руку Дизи. «Обожди», — ковбой заметно волновался. «Как тебя зовут? Не подумай, что я клеюсь, просто ты очень похожа на мою знакомую из той прежней жизни». Девушка и не думала злиться, но руку решительно высвободила. «Ласка», — назвала она свое имя. «Это за теплые руки, знаешь? У врачей они обычно холодные, а вот у меня чего-то теплые. Ласковые. Так и приклеилась. Мне пора. Прощай». Дизи желал, чтобы эта девушка осталась, но удерживать силы ее не хотелось. «Ласка», — попробовал он на вкус имя девушки. «Я бы еще раз встретился с тобой. Может, ногу сломать?» Вернувшись к шкафчику, Дизи оделся и, прихватив металлический номерок, отправился в бар. «Вазы?» — удивился вопросу Дизи его крестный. «Тебе зачем?» «А, черт, понял. Ты же не знаешь. Есть в Стиксе штука такая, жемчугом зовется. Знаешь уже? О, быстрый ты. Так вот, их несколько разновидностей. Черная, красная и белая. Черная и красная — так себе, а вот белая — это мечта. Жемчуг способен сделать тебя сильнее, приспособить тебя к Стиксу по полной. Вот тебе, допустим, для прокачки твоего удара необходим горох. Бахнешь, и следующая ступень открыта. А жемчуг способен сразу все ступени раскрыть. Спасти тебя, если ты не иммунный. В общем, гром вещица. Есть и побочка. Вазы как раз живой пример этому. Съел жемчуг, а тебе бонусом к умению — внешность мертвяка. Так-то. Правда, сила у квазов страшная, нечеловечья прям. Так что увидишь мертвяка в штанах и при галстуке, да еще и улыбающегося во весь свой страшный рот, знай, это кваз, и стрелять в него не стоит, обидишь человека». «И что, в самом деле они так сильны, как говорят?» — не сдавался Дизи. «Как тебе сказать?» — слегка задумался Тычок. «Однажды я наблюдал интересную картину. С квазом сцепился один ухарь с даром кинетика, прокачанным, к слову, ударом. Так вот, он, кинетик этот, даже сбить с ног не смог этого красавца. И как только кваз до него добрался, то жалкое зрелище собой представлял тот парень. Я много слышал подобных историй, и всегда квазы одерживали верх. «Гонки!» — вмешался в их разговор Кряж. «Саньки сломали одного кваза в убежище. Забыл?» Тычок посмотрел на друга и хлопнул себя по лбу. «Точно! Чуть не обманул тебя, Дизи. Было такое. Наши саньки в одном стабе знатно потрепали тамошнего кваза. Ну, а там больше спорт был, чем драка. Заспорили они с ним о чем-то. Ну, и чтобы языками не молоть, а саньки не очень это любят, решили по правилам бокса спор решить. Тоска тогда веселился, морда пиратская, предлагал им в шахматы поиграть. И все. Нокаута не было, но саньки уверенно по очкам выиграли. Кваз так и не смог ни разу приложиться. Так что да, есть варианты кваза завалить. Толпой, как говорится, и быка в консервную банку загнать можно». Дизи осмотрелся. В баре было спокойно. Кто-то открыл окна, и пелена дыма улетучилась, посвежела. «А где саньки?» «У местных жриц любви. Аж пятерых взяли», — хохотнул Кряж. «Я вот думаю, четыре еще куда ни шло. А как они пятую делить станут?» Ответа не последовало. Тычок вновь уставился в книгу, а Кряж принялся за Дизи. «Давай жахнем, парень. Не бойся, отходника в Стиксе не бывает. Сколько ни выкушай, на утро стакан водички хлопнешь, и порядок. Мне кажется, что печень в процессе не участвует. Ничем иным отсутствие бодуна я объяснить не в силах». «Нет, Кряж, я не пью». «А что тут пить?» — искренне удивился снайпер. «Ты чего не пил там, в штатах своих? Вера не позволяла?» «Нет, просто здоровье берег». «Я тебе этому и долдоню, плюнь. Не сломать возлияниями человека в Стиксе. И даже любой знакомый тебе по прошлой жизни наркотой не сломать. Не имеет вся эта дрянь силы над нами». Дизи еще сопротивлялся какое-то время, но неистовый напор Кряжа и его природное умение уговаривать сделали свое дело. Прошел всего час, как за столом остались только Дизи и его собутыльник. Тычок, не прощаясь, ушел, оставив двоих пьяниц, как он выразился, наедине с зеленым змеем. Змей был не совсем зеленый. Сначала пили пиво, затем перешли на более серьезный продукт. Кряж порывался сходить к Ханыре и отнять одну из тех бутылок, что они принесли для него. Главным аргументом для такого похода служило ничем не подкрепленное «имеем право». Наконец, две хмельные головы устали и, соприкасаясь лбами, зависли над столом. Все, что можно было сказать, и даже то, чего говорить не стоило, все сказано. Двое взрослых мужчин напились вдрызг и, освободившись от тягостных дум, тихо отдыхали, раскачиваясь в такт несуществующей музыки. Дизи с трудом открыл глаза. Оттерев подбородок, лоснящийся от жира, повел мутным взглядом по сторонам. Двоилось. Прикрыв один глаз, кое-как настроив зрение, ковбой заметил позади Кряжа на стене фотографию. По зеленому лугу, оставив позади высокие деревья, гордо подняв голову, вышагивала девушка, держащая под усы прекрасно сложенную лошадь, мастью и статью, напоминающую Дизи его Молли. «Она прекрасна», — поборов приступы икоты, резюмировал ковбой. «То!» — не понял Кряж. «Она!» — выпитив вперед губу в попытке подбородком указать на картинку за спиной друга, ответил Дизи. Кряж резко обернулся. Чуть не упав со стула, успел в последний момент ухватиться за ковбоя. Проделав те же манипуляции, что и Дизи, настроил зрение. Сил на то, чтобы удерживать один глаз закрытым, а другой открытым, не было. Пришлось подключить ладонь, прикрыв ею одну сторону лица. «Да, согласен полностью», — ответил он после секундного знакомства с картинкой. «А у тебя глаза на мокром месте». Дизи, поддавшись сентиментальной слабости, действительно едва сдерживал слезы. «Как звали?» — понимающе закивал Кряж. «Молли. Любил? А как ее не любить? Она со мной не год была. Вместе, зной, град. Она меня с полуслова понимала. «Видел. Ну, как ее? Как она?» «Да», — Дизи догадался, о чем его пытался спросить снайпер. «Ее мой работник загрыз, еще живую. Я вернулся, а он ей черт». «Успокойся, малыш. Все мы кого-то потеряли там. Надо жить дальше». Дизи утер пьяную слезу и, ухватив со стола стакан с водкой, молодецкий хакнул, опрокинув в себя. Пошло плохо, и, позорно булькнув, ковбой вернул в стакан половину содержимого. Крэш, сочувствующий в этот момент товарищу, сделал вид, что ничего не видел. «Такой лошадки у меня больше не будет». Крэш выпустил из рук свой стакан, и тот, звякнув, но не разбившись, покатился по полу, задорно подпрыгивая на стыках горбатых досок. Найдя в себе силы, снайпер все-таки смог закрыть рот, который от удивления чуть не разорвался. «Лошадь!» — просипел он вдруг севшим голосом. «Дизи, я, конечно, слыхал всякое про амеров. Их талерган...» Он сплюнул, так и не одолев непривычное слово. «Ну чтоб с лошадками! Вы что там, ах, какие плохие вы там! Я тоже коней люблю, но так!» Дизи, ошарашенный таким наскоком, даже слегка протрезвел. «Ты чего? А как ты думаешь?» — не унимался Кряж. «Смотрю на тебя, парень, как парень, а на деле... Что ты несешь, пьян, что ли? Как можно с лошадью спать-то, ты объясни?» До Дизи наконец дошло. Смотря на одну и ту же картинку, они с Кряжем смотрели на разные. Дизи говорил о Молли, а снайпер решил, что про девушку. Дизи засмеялся, не сдерживая себя. Запрокинув голову и опустив безвольно повисшие руки, он смеялся, пока стул не опрокинулся назад. Даже после падения Дизи не успокоился, заразив своим смехом и Кряжа. Снайпер успокоился первым и, отняв ладони от покрасневшего лица, попросил. «Братка, давай это недоразумение между нами останется, а? Не обсуждается даже. Не хватает мне только обидного прозвища в довесок ко всему». Кряж утер выступившие слезы и шумно выдохнул. «Двусмысленно получилось. Я уж испугался, что ты с коником того этого...» Дизи отмахнулся. «В самом деле смешно вышло. Или так кажется из-за выпитого алкоголя?» «Я пойду еще прихвачу», — сказал снайпер. И легко поднявшись, словно не отяжелел от выпитого, направился в сторону барной стойки. Дизи решил освежиться и, лавируя между столиками, подошел к выходу. Он уже мысленно был на свежем воздухе. Потянув на себя дверь, вдруг остановился. Внимание его привлек один из посетителей, увлеченно рассказывающий нечто захватывающее полупустой бутылки, стоявшей перед ним. Выглядел алкоголик-одиночка странно. Черного цвета кожаные плащ и шляпа скрывали его тело и лицо, так что разобрать со стороны, как он выглядит, не представлялось возможным. У ног человека под стулом покоился вместительный рюкзак. Дизи решил подойти и поздороваться. Как только он поравнялся с разговаривающим с самим собой мужчиной, интерес к нему возрос еще больше. Человек доказывал бутылке то, что считал для себя очевидным, и Дизи готов был поклясться, что тому удается убедить своего прозрачного собеседника. «И так было всегда. Если ты думаешь, что в Стиксе есть люди, то ты ошибаешься. Нет их. Люди не нужны этому проклятому конструктору миров. Не нужны. Мы все мутанты, убивающие других мутантов. И движет нами всеми лишь одно желание — набить поплотнее брюхо. Вопрос, чем мы лучше зараженных? Они также жрут нас только для того, чтобы выжить. Только они более честны перед Вселенной и не скрывают этого. Мы же, называющие себя людьми, прикрылись искаженной моралью и отстреливаем их мимоходом с благородным выражением лица. Глупцы, ослепленные своей исключительностью, все еще думающие, что человек — венец природы. Нет, Стикси, мы на самой нижней ступени развития, и я могу тебе доказать это. Если предположить, что Скрэббер — единственный коренной представитель этого мира, то...» Дизи почувствовал на плече чью-то руку и резко обернулся. На него с грустью смотрел Кряж. «Малыш, пойдем отсюда. А как же? Это местный юродивый. Нас предупредили о нем. А я забыл тебе сказать». Дизи, влекомый другом, поднялся, и они вместе вернулись на свое место. На столе возвышались две запотевшие бутылки, принесенные Кряжем. «Кто это?» — переспросил Дизи. «Его зовут Странник. Пришел сюда месяц тому назад. Живет тем, что люди подадут. Из бара не выходит, так и спит, уткнувшись в стол. И говорит без умолку. К нему вначале приставали, расспрашивали, а он свое гнет. Проверили его, без криминала, чист. Законов не нарушает, не бузит. Баню даже посещает раз в неделю. Стол под собой не мочит, так что выгонять его не имеет смысла. Люди его жалеют от чего-то, платят за него. Каныра глаза закрыл». «Глаз», — поправил друга Дизи. «Что?» «Один глаз Каныра закрыл и зубы выплюнул. Я его видел, когда мылся. Он еще на тоску жаловался, а как узнал, что я один из его людей, лицом серый стал. Забавно. Слушай, а вот тоска, его уважают. Я так понимаю, что если бы кто-то другой так начудил на блокпосте, то вмиг бы в черный список попал». «Да, тоска — человек легендарный. С ним выгоднее дружить, чем в списке впихивать. Всю историю, так сказать, житие я тебе пересказать не возьмусь, ибо сам не знаю. А коль слухи собрать, то ваш Супермен в сравнении с тоской потеряется напрочь. И? Выкупил он наш косяк. Все, что было, у нас отдал. Меток ментатов он не страшится. Слишком мы нужны этому миру. И дверь перед носом нам не захлопнут. Но пока разберутся, пока оправдают, да и порядочно он сверх меры. Сказал, раз накосячили, то платить должны. Он мне еще за трещину выписал. 3. За меня и тех парней». Кряж ткнул пальцем за плечо в ту сторону, где предположительно уединились с девицами Саньки. «Понятно?» «Все. Завтра выдвигаемся к майору. Быстро выпили, плотно закусили, спать ушли». Кряж налил по полному стакану и, ухватив заграненный бок свой, ткнул в сторону собутыльника, имитируя столкновение. Дизи поддержал, и над столом раздался звон. «Чтобы всем!» — произнес Кряж самый странный тост, который когда-либо слышал Дизи. Размеренное урчание автомобиля, очень походившего видом своим на кусок колбасы на колесах, разбавило звуки серого утра. Отступившая мгла сменилась унылым рассветом. Мелкий дождь, неспешно падающий из затянутого облаками неба, также неспешно, но неумолимо пробивал любую одежду, делая ее сырой и неуютной. Дизи поежился и несколько раз подпрыгнул, размахивая руками. Помогло. Озноб отступил. И захотелось пробежаться вокруг водонапорной башни, дабы окончательно разделаться с дорожью. Не судьба. К их группе приближался Ханума в сопровождении 6 человек. В этих людях Дизи узнал тех, кто вчера участвовал в их задержании. Интересно, куда подевались остальные? Сблизились. Тоска со своими людьми встали плотнее друг к другу, не позволив вклиниться в их строй. Подошедшие застыли в нескольких шагах от наемников. «Все здесь?» «Никого не ждем», — флегматично процедил сквозь зубы Кряж. «Если с вашей стороны есть потеряшки или опозданы, то мы против ожидания. Время — деньги». Задавший вопрос человек, не глядя на снайпера, напрямую обратился к Тоске. «У вас странные порядки, Тоска. Почему твой человек отвечает за тебя? Может, он главный? И мне следует говорить с ним?» Тоска даже глазом не повел и продолжал молча наблюдать за метаморфозами на лицах людей, стоявших напротив. Больше всех страдал Ханума, оказавшись меж двух огней. С одной стороны, люди, наводившего ужас даже больше, чем муры майора. С другой стороны, Тоска с его непробиваемым самолюбием и обостренным чувством свободы и выбора того, что ему делать, от чего следует отказаться. Ни те, ни другие на попятную не пойдут. А случись между ними заварушка, то начальник охраны Поляриса вновь сделает вид, что ничего не происходит, предоставив шанс этим головорезам перебить друг дружку. «Господа! Господа!» — зачастил Ханума, став между Кряжем и его визави. «Призываю вас всех успокоиться. Давайте уважать, если не друг друга, то хотя бы хозяев этого поселения. Все свои вопросы решайте между собой вне стен Полярисов. В противном случае...» «Что?» Не глядя на коменданта, поинтересовался тот, кто был, судя по всему, главным у людей майора. «Полярис прекратит всякое сношение со Звездным?» «Нет», — поспешил с ответом Ханума. «Мне придется все рассказать майору. Думаю, что нарушители дисциплины у него не в почете, как бы там ни было». Человек со Звездного ничего не ответил и, махнув своим людям, направился к тарахтящей машине. «Никого не ждем», — мельком глянув на тоску, сказал он, распахнул скрипнувшую дверцу автомобиля и устроился на пассажирском месте. «Не люблю буханки», — вздохнул Тычок. «Мне всю жизнь казалось, что ее разработали истинные враги человечества. Более неудобной машины нет на всем белом свете». Кряж засмеялся и первым направился за скрывшимися в утробе машины людьми. Чихнув сизым облачком, буханка задрожала и, взвизгнув шинами по асфальту, сорвалась с места, направившись к выезду из стаба. Уставший от постоянного напряжения Ханума смахнул выступивший на лбу пот. «Пойду напьюсь, в самом деле». Он развернулся и направился к бару. Подойдя к дверям, остановился, встретив 5 местных куртизанок, которые прятались за углом. «Чего?» — буркнул Ханума, неспособный понять робкое девичье сердце. Жрицы любви все как одна плакали, как заведенные, повторяя: «Саньки! Саньки!»